Псалом 93. О Бог отмщения! Господи, Бог отмщения, яви себя! Поднимись, судья вселенной, воздай гордым по их делам! Господи, как долго еще, нечестивые будут торжествовать? Они произносят свои дерзкие речи, превозносятся все злодеи. Они сокрушают твой народ и угнетают твое наследие. Они убивают вдов и чужеземцев, и умерщвляют сирот, и говорят: «Господь не увидит и не обратит внимания, Бог Иакова». Образумьтесь, глупые люди, когда вы поумнеете, невежды. Давший ухо разве не услышит? Сотворивший глаз разве не увидит? Наказывающий народы разве не обличит? Он учит человека знанию, поэтому знает человеческие помыслы. Господь знает, что они всего лишь суета. Благословен человек, которого ты, Господи, наставляешь и учишь своему закону, чтобы дать ему покой в дни бедствия, пока не выкопана будет яма нечестивому. Ведь не покинет Господь народа своего и наследия своего не бросит. Суд возвратится к справедливости, и все правые сердцем последуют ему. Кто постоит за меня против нечестивых? И кто встанет за меня против злодеев? Если бы не был Господь мне помощником, поселилась бы моя душа в земле молчания. Когда я сказал: «Колеблется моя нога», твоя милость, Господи, поддержала меня. Среди многих моих скорбей твое утешение радует душу мою. Станет ли близ тебя престол губителей, издающий несправедливые законы? Толпятся они вокруг души праведника и осуждают невинную кровь. Но Господь — моя защита, и мой Бог — скала моего убежища. Обратит Он на них их же злодеяние, и в их же беззаконии истребит их. Истребит их Господь наш Бог.